Голубой мерзавец. Супруги шли дальше. Арабы в белых одеждах попадались все чаще и чаще. Были и цветные балахоны. Мелькали голубые длинные рубахи на манер женских. Из верхних разрезов этих рубах выглядывали смуглые чернобородые лица в белых тюрбанах. Внизу торчали грязные ступни голых ног. Некоторые из арабов сидели около мазанок, поджав под себя ноги, и важно покуривали трубки в длинных чубуках. Некоторые стояли около оседланных ослов, бормотали что-то на непонятном языке, сверкая черными, как уголь, глазами, и, указывая на ослов, хлопали по седлам, очевидно, предлагая публике садиться. Один даже вдруг схватил Глафиру Семеновну за руку и потащил к ослу. «Ай-яй! Николай Иванович, что это он такое делает?» — взвизгнула она, вырываясь от весело скалящего на нее зубы голубого балахона. Николай Иванович замахнулся на него зонтиком. «Я тебе покажу, черномазая образина, как дам за руки хватать!» — возмущался он. «Где городовой? Мусью городовой! Иси! Венезиси!» — поманил он стоявшего на посту полицейского. И когда тот подошел, начал ему жаловаться. «Вот этот мерзавец, как мерзавец Глаша по-французски!» «Да не надо, не надо! Ну, что скандал начинать? Оставь!» «Нет, зачем же? Надо проучить! Пусть этого скота в часть под шары возьмут!» «Здесь и частей-то с шарами нет. Я ни одной каланчи не видала». «Все равно есть какая-нибудь кутузка. Вот этот голубой мерзавец, мусью городовой, схватил мафам за мян и даже за грудь, Лаш. Переведи же ему». «Не требуется. Пойдем. Ну что за радость публику собирать? Смотри, народ останавливается». «Пускай собирается. Не оставлю я так. Сет мерзавец блю». «Ах, какое несчастье, что я ни одного ругательного слова не знаю по-французски!» — воскликнул Николай Иванович и все-таки продолжал, обращаясь к городовому. «Сет кашон блю, хвате мафам замян и за это место! Вуаля, сет!» — показал он на грудь. «Прене его в полис, прене! Се безобразие ведь!» «Николай Иванович, я ухожу, довольно!» «Погоди! Се мафам! И иль хвате. Не ж это можно?» Полицейский приблизился к Глафире Семеновне. «Кес килла фе, мадам?» — спросил он. «Рьян», — отвечала Глафира Семеновна и пошла по аллее. Николаю Ивановичу ничего не оставалось, как тоже идти за супругой. «Удивляюсь», — бормотал он. «Уметь говорить по-французски и не пожаловаться на мерзавца, значит, ты рада, что он тебя схватил!» И только из притворства вскрикнула. «Ну да, рада. Не желаю я делать скандала и обращать на себя внимание. Отбилась, и слава богу!» Николай Иванович мало-помалу утих, но, проходя с женой мимо арабов, держал уже наготове зонтик. Мазанки чередовались с двухэтажными домами с плоскими крышами. Виднелась какая-то башня. Начиналась Каирская улица, выстроенная на выставке. Попался второй балахонник со слом, третий. Николай Иванович и Глафира Семеновна посторонились от них. Далее показался англичанин в клетчатом пальто с несколькими пелеринками в белом картузе с козырьками на лбу и на затылке, едущий на осле. Балахонник бежал впереди осла, держа его за усы. За англичанином проскакала на таком же осле англичанка в синем платье и в шляпке с зеленым газовым вуалем. «Да эти балахонники на манер извозчиков! Ослы-то у них для катания отдаются», — сказала Глафира Семеновна. «Ну, так чего же от извозчика и ждать? И у нас иногда извозчики за руки хватают народ». «Фу ты, пропасть, извозчика есть. А я думал, что какая-нибудь арабская конница на манер наших гусаров или уланов. Смотри, Глаш, и многие ездят на ослах-то, даже и дамы. Он, какая-то толстенькая барынька с большим животом едет. Смотри-ка, смотри-ка. Да тут и верблюды есть. Вон верблюд лежит. Стало быть, и на верблюдах можно покататься». «Ну вот, то все ругал балахонников, а теперь уж кататься. — Нет, я к слову только. Впрочем, ежели бы ты и поехала, то я бы вместе с тобой покатался на осле. — Выдумай еще что-нибудь. — Да чего же, люди катаются же. Были на выставке, так уж надо все переиспытать. На человеке сейчас ездила, а теперь на осле. — Не говори глупостей. — Какие ж тут глупости? На верблюде я ехать не предлагаю, на верблюде страшно, потому зверь большой, а осел маленький зверь. Налево на одноэтажном доме с плоской крышей высилась надпись, гласящая по-французски, что это кафе-ресторан. На крыше дома виднелись мужчины и дамы, сидевшие за столиками и что-то пившие. Около столиков бродили арабы в белых челмах, белых шальварах и красных куртках. «Смотри-ка, куда публика-то забралась! На крыше сидит!» — указал Глафире Семеновне Николай Иванович. «Это арабский ресторан. Зайдем выпить кофейку?» «Напиться хочешь? Опять с коньяком? Понимаю». «Ну вот, в арабском-то кафе-ресторане. Да тут, я думаю, коньяку-то нет. Ведь арабы магометанского закона, им вино запрещено». «Нашим татарам тоже запрещено вино. Однако они в Петербурге в татарском ресторане в лучшем виде его держат. В татарском-то ресторане у нас самые лютые пьянства и есть». «Только кофейку углаж. Кофе здесь должен быть отличный, арабский, самый лучший, мокка. Уж ежели у арабов быть, да кофе ихнего не попробовать, так что же это такое? Зайдем. Вон, в ресторане музыка играет». Из отворенной двери дома слышались какие-то дикие звуки флейты и бубна. «Только кофе будешь пить?» — спросила Глафира Семеновна. «Кофе, кофе! Да разве красного вина с водой в мусульманском ресторане буду и держать себя по-мусульмански?» — сказал Николай Иванович. «Ну, пожалуй, зайдем». И наши герои направились в кафе-ресторан.